«Где у вас предписание?» — сказал оскорбленный Баранов. Он едва сдерживал себя. «Если есть, я ему подчинюсь». «Ты сам должен знать, что все верноподданные должны присягать, и островитяне в том числе, изменник. А до того, что отец Иосаф к присяге не приводил, нам дела нет». «Греховодник, бесстыжий, — сказал Афанасий, — тебе и в церковь по духовному регламенту входа нет. У тебя жена невенчанная, язычница, от нее дети. Не дадим тебе в церковь ходить». «По какому праву? — возмутился Александр Андреевич. — Нет в нашем государстве таких законов. Есть божеский закон». Афанасий показал пальцем на потолок. «Не бывать этому!» Надувшись, как индюк, Афанасий стал ругаться грязными словами. «Прошу вас, господа, оставить мой дом, — приказал Баранов. — Ваших угроз я не боюсь. Мы тебя и прочих изменников, кои противоречат присяге, кнутом накажем и в кандалы закуем». Подпоручик Талин топнул ногой. «А если ко мне на корабль пожалуешь, я тебя к мачте привяжу». Александр Андреевич мигнул промышленным. «Просим, господа, по-хорошему, — сказал Иван Кусков. Сделав скорбное лицо, он взял под руку ретивого подпоручика и вывел за дверь. «И тебя, святой отец, просим, и тебя, господин Семен Прянишников». Как будет с промыслом? В большом напряжении жил Александр Андреевич в последние дни. Льстивые речи бездельных попов быстро разнеслись по кадьякским селениям. Приехавшие в Павловскую гавань пятеро тогенов не пришли к Баранову, как раньше, а направились прямо к переводчику Семену Прянишникову. От Прянишникова они явились к Баранову и ехать на промыслы отказались. Положение на Кадике еще более осложнилось. Баранов понимал, что если слух об отказе кадикских тойонов идти на промысел разнесется по иным местам, Кенаю, Чугачам, Якутату и Ситке, несомненно, последуют кровавые события, могут погибнуть все русские люди, прекратятся промыслы, трудно будет и в 50 лет исправить все, что произойдет. И Баранов принял решительные меры. Был взят под стражу один из самых злонамеренных и упрямых тайонов. Приказчик Михаил Кондаков объехал весь остров Кадьяк. Он призывал людей идти на промыслы и одаривал вождей и почетных мужиков табаком и прочими нужными товарами. Наступало воскресенье. Обычно все павловские жители дружно посещали церковные службы. Однако два дня назад попы запретили Александру Андреевичу приходить в церковь. Об этом знали многие русские и кадьякцы. Афанасий кричал на весь поселок: «Не прийти в церковь значит признать победу мятежников», и в то же время Баранов сознавал, что власть церкви — грозная власть. Ночью правитель принял решение. Он пойдет слушать заутренню, делая вид, будто между ним и монахами ничего не произошло. Поднявшись еще затемно, он приоделся, в церковь вошел в новом сюртуке и в начищенных до блеска сапогах. У дверей купил свечу за рубль. В маленькой бревенчатой церкви было тесно и душно. Гнусавым голосом что-то неразборчиво читал дьякон. Александр Андреевич прошел сквозь толпу и стал впереди на своем обычном месте. Он перекрестился не больше двух раз, как открылись царские ворота, и огромный волосатый иеромонах Афанасий в праздничном облачении вышел из алтаря. «Слава тебе, показавшему нам свет!» — торжественно произнес иеромонах. Повернувшись, он встретился взглядом с правителем, глаза его гневно сверкнули. Не сказав больше ни слова, Афанасий вошел в алтарь, закрыв за собой дверь. В церкви наступила тишина. Служба прекратилась. Правитель не сразу сообразил, что делать, но природный ум, как всегда, выручил. Выждав несколько минут, Баранов обратился к стоявшим в церкви. «Господа, видно, службы больше не будет. Пойдемте домой». И первым вышел из церкви. За ним вышли все, кто был у заутренни.